Глава восьмая. «Вот, цыган, привел тебя Лана, как ты просил», — заискивающим тоном произнес Кузя. «Растворись», — велел ему тот, и Кузя, попятившись назад, быстро пропал с радаров. Сделал он это с видимым облегчением. Ему явно не хотелось быть свидетелем того, что скоро произойдет. Мне же предстояло отыгрывать ту роль, которую я сам на себя взвалил — независимого чувака. Говоря по правде, меня слегка потряхивало. Разборки не мой конек. Даже в прошлом, когда у меня была довольно приличная физическая форма, и я мог постоять за себя, всегда сторонился подобных мероприятий. Да и отец советовал избегать левых терок, когда совершенно непонятно, каким боком оно тебе вылезет. Лезть в бутылку, с его слов, имело смысл только, когда задеты твои интересы. «Чего звал?» — поинтересовался я. Голос, к счастью, не подвел. Оказался ровным, хотя одному только Богу известно, каких усилий мне это стоило. «Вопросы к тебе накопились, Лан», — с линцой уверенного в себе хищника протянул цыган. «Так кошка играет с мышкой, прежде чем окончательно задушить. Он ждал, что я поинтересуюсь, о каких, собственно, вопросах речь, но я догадался, что мне хотят навязать правила игры, и потому просто пожал плечами, демонстрируя, что откровенно не понимаю, о чем речь. Делал я это по возможности уверенно, изображая, что спокоен, как слон». Хотя сердце билось тревожной птицей в клетке, а к горлу подкатывал невкусный ком. Цыган оценил мое поведение, обратившись к Ушану как к зрителю. «Как думаешь, он дурак или прикидывается?» «Прикидывается?» — с готовностью отозвался тот. «Вот и я так думаю», — кивнул цыган. «Прикидывается». Он испытывал огромное удовольствие от процесса, растягивал и смаковал каждую секунду. Было в этом что-то от психологического садизма. Нечасто я встречался с такими типами. Даже сокамерники мне попадались достаточно спокойные и уравновешенные, без всех этих понтов и вывертов. «Если есть что предъявить, предъявляй. Если позвал просто побазарить, базарь с Ушаном, у меня дел полно», — заявил я, понимая, что этим исключаю мирный способ урегулирования конфликта. Впрочем, кого я обманываю? Меня позвали сюда, чтобы унизить, и цыган не из тех, кто резко поменяет планы. «Предъява тебе нужна?» — покачал головой он. «Будет тебе предъява. Люди говорят, что ты дятел, стучишь на всех унтером». «Мало ли, что люди говорят. Конкретно изложить можешь?» «Да уж куда конкретнее. Каждую ночь после отбоя ты тусуешься с Санниковым, что-то перетираешь с ним. Никто не сомневается, ты стукачок. Как тебе предъява, а?» Он довольно вскинул подбородок. «Не ожидал, что наши занятия пустят такие круги по воде. Вроде каждая собака в курсе, чем мы занимаемся. А поди ж ты. Или цыганку просто нужен повод, чтобы придолбаться, а какой — неважно. Не ночные упражнения в спортзале, так что-то другое. У него явно на меня зуб. Но не нравится цыгану моя независимость. Такие любят, когда под ним ходят все, а непокорных учат». «Предъява так себе», — хмыкнул я. «Всем известно, что я хреново подтягиваюсь. Санников меня тренирует после отбоя». «И только...» Презрительно фыркнул цыган. «Конечно. Ты пару раз к Белову ходил. Я же не кидаю тебе предъявы». Подпустил шпильку я. «Ах ты, сука!» Побледнел цыган. «На меня батон крошишь?» «Разве?» Удивился я. «Я только сказал, что видел тебя у Белова, но стукачом не называл. Твои претензии мимо кассы». Действительно, я был свидетелем нескольких таких сцен. Что служило причиной этих визитов, понятия не имею. Да и не забивал себе этим голову. Но цыгана конкретно зацепило. Его взгляд наполнился ненавистью. «Лан, ты охренел? Хочешь, чтобы я проверил, действительно ли в тебе течет голубая кровь?» «Понятно. О моем аристократическом происхождении сослуживцы уже знали, хотя фамилию Ланских носят не только представители рода, но и бывшие крепостные, совсем как в моем мире. К тому же я почти телезвезда. О том злополучном убийстве рассказывали из каждого утюга. Наверняка мой фейс успел примелькаться, и никакой инкогнито здесь не спасет». «Моя кровь точно такого же цвета, как у тебя», — сказал я банальную вещь. «И еще могу повторить. На своих никогда не стучал и стучать не собираюсь. Все, цыган, больше эту тему развивать не собираюсь». Но так легко мне уйти не удалось. Ушан, как полагается пресловутому табаке, начал отыгрывать свою партию. «Цыганок, а ведь он сейчас жаловаться на нас побежит. Зуб даю, стуканет!» — встрял у меня на пути лопоухий. «Если пропущу этот выпад, мне полный писец. Доконают в ближайшие дни. Затравят уже всем коллективом. Ушан знал свое дело, мастерски втянув меня в конфликт. «Пошел нах, придурок!» Я двинул ему в челюсть, Удар был так себе, на троечку. Да, я и не особо старался вкладывать в него силы. Это было скорее демонстрацией только. Но кулак угодил в губу и разбил ее в кровь. Ушан потрогал соднящее место. «Цыганок! Ты только глянь, этот гад мне морду раскровянил!» Сделанным изумлением произнес он. «Сейчас меня будут учить, и руками, и ногами, понял я». Ленивая расслабленность цыгана куда-то прошла, он явил свою звериную сущность. «Сука!» Он оказался хорошим боксером. Его прямому мог бы позавидовать Костя Дзю. Моей реакции не хватило, чтобы уклониться, его кулак погрузился в солнечное сплетение. Из меня словно вышибли дух. Я машинально согнулся и тут же пропустил второй удар, не менее жестокий и опасный, на сей раз коленом в лицо. В прошлой жизни у меня были шансы побороться с цыганом на равных. Но это тело было слишком слабым и не тренировано. Я словно налетел на фонарный столб. Из глаз посыпались искры, в голове загудел колокол. Это было больно и унизительно. Цыган издевательски захохотал, рядом, подвизгивая, вторил ему Ушан. Им доставляло удовольствие наблюдать, как я мучаюсь и страдаю. В их смехе не было ни капли сострадания, только издевка. «Что, Лан, съел, сука?» — склонился надо мной цыган. «Теперь ты понял, что я сделаю с тобой, гондон штопанный?» «Понял», — прохрипел я. Глаза ничего не видели, они словно заплыли кровью. А цыган продолжал куражиться. «Сейчас я заставлю тебя снять штаны и бежать в казарму с голой жопой. Если только вздумаешь пикнуть насчет меня, придушу как кутенка. И мне ничего за это не будет. Веришь, Лан?» Он склонился надо мной. Я почувствовал несвежее дыхание из его рта. Этот урод упивался своим могуществом, властью над теми, кто слабее его. «Понял?» Меня стошнило. Рот сразу наполнился привкусом какой-то дряни. «Жри свою блевотину, гад!» — зарычал цыган. «Кому говорят, жри!» Он надавил рукой на мою голову, склоняя к расплывшейся на земле отвратительного вида кашице. И тут на меня накатило. Это произошло внезапно и стремительно, за какие-то наносекунды. Странная волна нахлынула на меня, охватив всего с ног до головы. Это была безудержная ярость. Я вдруг понял, что способен на все и что нет на свете преграды, могущей мне противостоять». Я даже слегка испугался этой странной эйфории. Она как будто родилась где-то вовне и была чем-то чужеродным. Это был я и не я одновременно. В моих жилах плясал невидимый огонь, мышцы распирало от силы. Никогда во мне не было столько могущества. Да я мог свернуть горы и переплыть океан. А потом меня накрыло новым приливом. Конечно, мне доводилось знать по себе, что такое адреналиновые всплески. Но чтобы настолько... Я перестал быть человеком, превратился в машину, созданную только ради одного — крушить и убивать, уничтожать все на своем пути, рвать с корнем, действовать самыми грязными приемчиками, царапать, кусать, выдирать кадыки. Миллионы кровожадных мыслей проносились у меня в голове, и все они сводились в итоге к способам умерщвления. Даже не ожидал, что у меня окажется настолько буйная фантазия. А еще это было слабое подобие того странного порыва, охватившего меня в тюрьме. Такая... Бледная китайская копия чего-то брендового. Цыган не заметил произошедших со мной перемен. Он праздновал победу, не догадываясь, какой его ожидает сюрприз. А я жаждал реванша. Я мечтал о нем больше всего на свете, еще больше о том, как убью этого гада, сверну ему шею. Тело распрямилось само собой, мозг даже не участвовал в этом процессе. «Жрать блевотину? Да сейчас сам ее, сука, сожрешь!» Я схватил цыгана за ворот куртки, нагнул и ткнул мордой в остатки моего непереваренного ужина. «Лан, мля!» Табаки опомнился раньше своего шерхана. Попробовал прыгнуть на меня сзади, но я только повел плечами и тщедушного ушана, как ветром снесло. «Понравилось!» — зарычал я и, приподняв цыгана, снова ткнул в зловонное пятно. Он пытался вырваться, но у него не выходило. Не было на свете такой силы, что могла потягаться со мной. Я снова заставил цыгана выпрямиться, с наслаждением увидел его измазанное в грязи и рвоте лицо, насмерть перепуганный взгляд. «А теперь пришло время умереть». Я замахнулся правой рукой, зная, что сейчас одним ударом вгоню его челюсти прямо в мозг. Мне это не составит большого труда. Внезапно глаза цыгана закатились, он как-то странно обмяк и превратился в безвольную куклу. До меня не сразу дошло, что он потерял сознание от страха. Но как только я это понял, странный приступ бешенства куда-то ушел. А вместе с ним меня стремительно покидали физические силы. Я больше не мог удерживать тело цыгана, пальцы левой руки разжались, и он упал на землю. «Пусть это послужит тебе хорошим уроком!» — проскрипел я и на негнущихся ногах побрел к казарме, стараясь не думать, что меня ждет дальше. Вряд ли обойдется без последствий. Пусть сильного вреда цыгану я не причинил, так, попугал малость, однако в последний момент я почувствовал спиной, что за нами наблюдает кто-то посторонний. И этот посторонний мог оказаться кем угодно, например, унтером или офицером. Больше всего я боялся, что приступ повторится. Я снова перестану быть собой и натворю кучу безумств. «Господин штабс-капитан, я могу войти?» Начальник особого отдела батальона штабс-капитан Голиков поднял воспаленные от бессонницы глаза и с трудом сфокусировал взгляд на гости. «И вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ», — продолжил строчку гость. «Так я могу войти?» «Как я могу отказать вам, господин ротмистр?» — вяло улыбнулся Голиков. «Проходите, господин ротмистр Его Величества, отдельного корпуса жандармов Никольский», — представился тот. «Честь имею». Особист встал. «Штабс-капитан Голиков, полагаю, вам это известно не хуже, чем мне». «Спасибо за приглашение, господин штабс-капитан». Жандармский ротмистр шагнул в кабинет, обвел его взглядом, затем посмотрел в упор на Голикова. «Надеюсь, вы знаете, что эти строки в действительности не принадлежат перу Лермонтова». «Довелось слышать», — кивнул тот. «Какими судьбами, господин ротмистр?» «Думаю, вы догадываетесь. Рекрут Ланской? Он самый штабс-капитан». «Но ведь семья отреклась от него. Ланского шельмовали. Теперь он не опаснее обычного человека, тем более...» Голиков подошел к сейфу, открыл его, достал дело рекрута Ланского и положил перед собой. «У него ощутимые проблемы с физической подготовкой. Я даже не уверен, что он сдаст необходимый уровень на экзаменах. Один из ефрейторов взял над Ланским шефство и занимается с ним на тренажерах. Перед отбоем». Жандарм на секунду задумался. «И ничего странного или необычного с рекрутом Ланским за время службы в батальоне не происходило?» — наконец спросил он, наблюдая за реакцией собеседника. «Разумеется, нет», — улыбнулся особист. «У меня везде свои люди. Если бы хоть что-то произошло, я бы обязательно об этом узнал». «И сообщили бы нам?» «Разумеется, господин ротмистр». «Вы подняли мне настроение, штабс-капитан. Это хорошо, когда армия сотрудничает с жандармами. В конечном итоге выигрывают все. А теперь разрешите откланяться. Я услышал все, что мне было нужно услышать. Честь имею», — откозырял Никольский.